Глава 32. Операция Гильермо из картины засекречена. «Освобождение Герини тоже», — сказала Марьяха. «А откуда столько секретности в этом деле?» Пенитенциарный судья не дал им никакой информации о Бласе Герини. Марьяха с трудом скрывала досаду. Ардуни задумчиво крутил в пальцах ручку. Он разделял чувства хакерши. Стоило им выйти на след, как на пути тут же вырастала глухая стена. Как ни старался Буэнди, им до сих пор не удалось установить личности пяти матерей с фермы «Лас Суэртес Вьехас». Тем временем готовились новые убийства. Вслед за Искартином и Бейра могли погибнуть другие отцы. «Кто-нибудь знает, что с Эленой?» — спросил Буэнди, войдя в переговорную. Марьяха покосилась на дверь кабинета. Элена закрылась в нем, как только пришла в отдел. «Я только что был у нее. Ардуни проверил телефон, он все утро ждал звонка. Рассказал, что произошло вчера в наркопритоне в Вильяверде. Она пообещала поговорить с судьей, получить ордер и вытащить оттуда Дели. Есть новости от Рейс. Ей пора возвращаться в ОКА. У Мануэллы в Кубильесе много дел. Ей не помешала бы помощь». «Ты правда думаешь, что там можно еще что-то найти?» Дом обработали химическим раствором. Никаких следов не осталось. А деревенские понятия не имели, что на ферме жили суррогатные матери. Блас Герини был киллером. Марьяха и Ардуни не заметили, как вошел Сарате. Он двигался медленно, словно был в кандалах. Кто-то нанял его убить матерей с фермы. За эту ниточку и нужно тянуть. Не понимаю, чего мы ждем. Дверь кабинета Елены распахнулась, и инспектор вышла, натягивая на ходу пальто. Заглянув в переговорную, она бросила Сарате, не глядя на него. «Нам нужно в Алуче поговорить с сестрой Бласа Герини. Ты готов?» Сарате встал. Напряжение, возникшее между ними, было столь осязаемым, что Ардуния с Марьяха предпочли притвориться слепыми и глухими. И сосредоточенно помешивали кофе в чашках. В маникюрном салоне Антонии Ла Кастанере под названием «Красивые ноготки» сидела всего одна клиентка. Полная дама лет 70. Мать Бласа Герини делала ей педикюр и, казалось, была полностью поглощена работой. Она попыталась выпроводить Сарате и Елену, заявив, что у нее нет времени на разговоры. «Мы пришли побеседовать не с вами, а с вашей дочерью. И Олли в кладовке, не знаю, чем она там занята. Должна уже быть здесь, в 11 придет Донья Ирминия. Подождите, сейчас я вам ее за волосы притащу». «Не утруждайтесь, я сам за ней схожу». Сарате прошел в темную комнату, заваленную коробками с расходниками и бумагами. У стены стояла вывеска «Колготки шелк», очевидно, оставшаяся от прежнего заведения. В углу у окошка, сквозь которое в кладовку проникал слабый свет, на кресле, похоже, принесённым с помойки, сидела Иоланда. Рукав блузки закатан, предплечье стянуто резинкой, в руке шприц. «А вот это подождет. «Нет, не надо! Оставь меня в покое!» Заглянув в комнату, Елена увидела поистине дантовскую сцену. Иоланду трясло. На ее измождённом лице отражалась крайняя усталость. Она уворачивалась от Сарате, который пытался отнять у нее шприц. «Бросить так трудно! Я отложила немного денег. Ну, пожалуйста!» — умоляла она. Сарате, наконец, удалось обездвижить девушку. «Мы не станем ничего у тебя забирать. Но ширяться будешь, когда мы уйдем». Он отложил шприц и аккуратно снял с ее предплечья резинку. В надежде завоевать расположение Иоланды, Елена сказала, что они ищут убийцу ее брата. «Блас не был плохим человеком», — всхлипнула Иоланда. «Твой брат был подонком и убийцей». Сарате не собирался слушать милую беседу. Ему не нравилось, как Елена повела разговор. «Мой брат, как и я, вырос в Венторе де ла Пуньяла. Если бы ты был оттуда родом, то знал бы, чтобы выйти в люди, там надо быть таким, как Блас. По молодости он много чего натворил, потому его и посадили. Но потом исправился, нашел приличную работу». «Охранника в Блэк Кэт». «Начальник был им недоволен. И тобой тоже». «Начальник этот, та еще мразь. Бласу все время приходилось за ним следить, потому что у него было одно на уме. как бы меня трахнуть. А брат о нас заботился, понял? Хотел, чтобы я слезла с героина. Матери обеспечил спокойную жизнь. Откуда, думаешь, у нее деньги на этот салон? От моего брата. Причем деньги немалые. Мы это помещение не снимаем. Оно наше. Элена предоставила ведение допроса Сараты. Она не хотела вступать в спор и давать Анхелю повод для конфликта, хотя он только этого и ждал. А откуда он взял деньги? У него были свои дела. Иоланда, он не говорил, что эти дела связаны с деревней в Сории? «Нафига моему брату Сория?» Иоланда задрала подбородок и нахмурилась, но, увидев, как Сараты поигрывает шприцем, собираясь опустошить его, мгновенно смягчилась. «Эй, поосторожнее!» «Так откуда у него деньги?» «Во второй раз его посадили ни за что. Он ничего плохого не сделал, просто заключил сделку с судьей». «Какую еще сделку?» «Ну, как обычно, с судьями договариваются. Что ты все расскажешь и заложишь других, а тебя за это отпустят. Его тогда поймали с наркотиками». «Ясно. Значит, его задержали во время облавы и предложили отпустить, если он раскроет сеть наркоторговцев, верно?» «Ага. Но стукачу жить недолго, поэтому его тоже посадили, чтобы никто не догадался, что это он всех заложил». «Как звали судью, который предложил ему эту сделку?» — вмешалась в разговор Елена. «Его по телеку часто показывают. Берналь. Или что-то в этом роде». «Игнасио Бельтран? Из национальной судебной коллегии?» — догадалась Елена. «Мне откуда знать? Лысый очкарик. Верните мою дозу!» Сараты отдал ей шприц, и уже через несколько секунд Иоланда приготовилась вколоть себе героин. «Я согласился встретиться с вами без предварительной договоренности только потому, что меня попросил об этом комиссар Рентеро». Они ожидали, что кабинет судьи национальной коллегии будет обставлен роскошной антикварной мебелью, но в случае Игнасио Бельтрана все оказалось иначе. В его кабинете стояли только заваленные бумагами письменный стол, старый компьютер, кресло самого судьи и пара стульев для посетителей. В углу был стол для встреч, тоже загроможденный папками с делами и отчетами. В этом хаосе выделялся парадный портрет короля Филиппа VI в тоге с гербом Верховного суда, с большой орденской цепью и орденом Золотого руна на шее. Рядом висел на флагштоке флаг Испании. «Блас Герини. Не уверен, что могу говорить о нем, не подвергая его опасности». «Блас Герини мертв, Ваша честь. Мы нашли его тело на ферме в Сории». «Его убили?» «Да, и мы думаем, что до этого он стал причиной смерти 6 человек». Бельтран глубоко вздохнул, погладил себя по затылку, покачал головой и снял очки. По его лицу проскользнула тень вины. «Блас Герини убил 6 человек. Мне трудно в это поверить». «Почему же?» «Он провел 12 лет в тюрьме за двойное убийство». «Но потом он исправился?» «Не до конца. Он торговал наркотиками», — ответила Елена. «К сожалению, в некоторых районах это единственный способ выжить. Думаю, вы со мной согласитесь, торговля наркотиками — преступление иной степени тяжести, нежели убийство». «Вы настолько доверяли Кирине, что предоставили ему статус свидетеля и поместили под охрану?» Судья сделал еще один глубокий вдох и ненадолго замолчал, словно раздумывая, стоит ли сообщать им подробности. В конце концов он решился. «Вы слышали об операции «Скунс»? Ее задача — раскрыть одну из главных сетей наркоторговли в стране. Месяцы изнурительного труда. Но после задержания преступников усилия полиции часто идут прахом. Не хватает доказательств для обвинения. Эти типы платят хорошим адвокатам, и им часто удается избежать серьезного наказания. Понимаете, к чему я веду?» «Вам был нужен кто-то, кто даст показания», — ответила Елена. «Именно. Герини знал всех и согласился свидетельствовать против них. Естественно, скрыв лицо, с измененным голосом, чтобы не подвергать свидетеля опасности, пришлось для вида осудить и его. Мы договорились, что он выйдет из тюрьмы через 1,5 года. А денежное вознаграждение он получил? Это был бы подкуп, инспектор Бланка, преступление. Мы не можем предлагать свидетелю денежное вознаграждение. По закону это так. Но все мы знаем, как бывает на практике. Зачем-то ведь выделяется бюджет на непредвиденные расходы. Блэс Герини купил матери маникюрный салон. Интересно, откуда он взял такие деньги? «Да, мне тоже интересно», — кивнул судья. «Но вы говорите, что он убил 6 человек. Вероятно, за этот заказ ему хорошо заплатили». «То есть вы признаете, что выпустили из тюрьмы киллера?» — не сдержался Сарате. Его раздражала теплота, с которой судья говорил о Герине. «Клянусь, он стал другим человеком. Как вы сами упомянули, он отсидел 12 лет за двойное убийство. Перед тем, как начать сотрудничество с Герини, мы изучили отчеты психологов. Они были очень хорошими. А для чего еще нужна тюрьма? Я верю, что исправительные заведения правда исправляют. Иначе я был бы циником». «Притворяться, что эта система работает, вот настоящий цинизм. Я же не утверждаю, что она работает идеально, инспектор Сарате. Но это лучшее, что у нас есть. Думаю, если, как вы говорите, Герини совершил убийство, значит, у него что-то случилось. Что-то вынудило его принять такое решение». Выйдя на улицу, они посмотрели на серое небо. Собирался дождь. «Судья тот еще говнюк», — заявил Сарате. Он мог сослаться на то, что это закрытое дело, но не стал. «Это уже говорит в его пользу. Ты правда думаешь, что этот разговор нам как-то поможет?» «Я попрошу Марьяха достать материалы операции «Скунс». Почему у них всегда такие идиотские названия?» Лена пыталась рассмешить Сарате, уменьшить пропасть, разделявшую их, но он никак не отреагировал. Лицо Анхеля помрачнело. Он словно смотрел вглубь колодца. Так же он выглядел, когда пришел к ней в больницу после того, как убил Антона и Хулио. Может, это и правда эгоистично с ее стороны планировать новую жизнь с Михаилой? Неужели она толкнула Анхеля обратно в ад, из которого ему, наконец, удалось выбраться? Или она отказывалась признавать, что не может жить без страданий? Думая о том, как станет матерью Михаэля и будет заботиться о больном ребенке, она не испытывала горечи. Напротив, эти мечты наполняли ее счастьем. Они молча дошли до Лады, припаркованные в нескольких кварталах от здания суда. «Я лучше пешком дойду», — бросил Сарате.